Глава 43. Шёпот ветра. Тайши сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Пока бросок гадюки, тень убийца и их приспешники ее окружали, она оценила ситуацию. Обстоятельства не то чтобы внушали уверенность. Она сражалась поодиночке с обеими и прекрасно знала, что каждая по отдельности ей не ровня. Объединившись, они стали серьезной угрозой. Они, все три, были хищницами, процветающими в мире, которым правили посредственности мужчины. Цисами обладала талантами и хитростью, Сальминде – опытом и мощью. Сразу с обеими Тайши, вероятно, не справилась бы. Но, по правде говоря, ей хотелось помериться силами с этими женщинами, достигшими расцвета. В конце концов, это не худший способ окончить жизнь. Тайши сделала еще один вдох и вынула танец ласточки из зубов теней убийцы, лежавшего у ее ног. Возможно, его стоило убить, но на убийство беспомощного противника Лунный двор смотрел неодобрительно. Неписанные правила следовало уважать, даже если никто их толком не знал. Военные искусники во многом руководствовались ощущениями. Она сухо сказала: «С каких пор броски гадюки начали действовать заодно с наемными марионетками?» «Эй, полегче!» – отрезала Цисами, по-прежнему хвастливо вращая ножи. Тени убийцы оскорблялись, когда их называли марионетками. «Да мы с ней с детства дружим!» «Неправда», – сказала Сальминде. Она, напротив, была сосредоточена и серьезна. Ее глаза выдавали готовность к бою, движения дышали угрозой, тело сжалось, готовясь к прыжку. Тайши задумалась. Драться было слишком рискованно, но бежать еще хуже. Отряд теней убийц с легкостью перерезал бы их в этих темных тоннелях. Оставался единственный выход. Тайши сделала третий вдох, самый долгий. А потом поймала легкий сквознячок и послала своим спутникам шепот. «Слушайте внимательно. Софи, ищи дорогу из города. Пахм, защищай Дзяня, если понадобится, ценой жизни. Я их задержу, насколько смогу. Бегите и не оборачивайтесь. Только не останавливайтесь, я догоню, если...» Громкий рев сотряс пещеру. Пахм бросился на Цисами. Он подбежал к тени убийцы и размахнулся огромным кулаком с такой яростью, что расплющил бы ее, если бы попал в цель. Цисами весело уклонилась от удара. «А, щеночек, ты выжил!» Кулак боевого монаха грохнул по земле с такой силой, что потрескались камни. Тень убийца дважды полоснула Ханьсу по руке и, ухмыляясь, скользнула прочь. К сожалению, она слишком увлеклась игрой и недооценила страстное желание Пахма до нее добраться. Ханьсу вскинул руку и ухватил Цисами за лодыжку, прежде чем убийца успела отскочить. Цисами вскрикнула, когда он повалил ее на земь, развернулась и метнула в него два ножа. Один Пахм отбил, покрытый кольцами левой рукой, второй угодил ему в подбородок и отскочил от затвердевшей кожи. Он взревел и швырнул Цисами через всю пещеру. Она свалилась в сточный канал. Послышался громкий плеск, а затем крик. «Фу, гадость!» «Это за брата Люманя, дьяволица!» И Ханьсу повернулся к Сальминде, которая ловко уклонилась от атаки и полоснула его копьем по спине. Тайши скинула руки. «Ладно, значит, будем драться!» Она в любом случае этого хотела. Тайши окинула взглядом царивший в пещере хаос. Пахом погнался за второй тенью убийцей. Дзянь и Михе были заняты третьей. Софи исчезла. Возможно, сбежала. А старший ученик Лунсяня... «За мастера Гуаньши!» – закричал Синьде, пробегая мимо Тайши к Сальминде. «Хуже не придумаешь». Тайши спасла молодого человека. Она выставила ногу так, что он пропахал носом землю, зато не умер. Тайши перескочила через него, чтобы встретить Сальминде, прежде чем бросок гадюки успела проткнуть юного лунсянца. Танец ласточки столкнулся с кнутом. При прочих равных меч обычно уступал копью. У Тайши равных было мало. Однако она вынуждена признала, что копье в руках Сальминде, броска гадюки, могло нанести серьезный урон. Оно как будто служило естественным продолжением ее ци и было еще опаснее, благодаря способности превращаться в кнут по желанию хозяйки. Кнут щелкал и извивался в воздухе, жаля и кусая, удерживая Тайши поодаль и не подпуская ближе. Как только ей удавалось отыскать брешь, Сальминде отступала и, подтянув кнут, обвивала его вокруг пояса или свешивала с плеча, пока не находила возможности атаковать. Один раз цепь располосовала Тайши щеку, в другой раз она чуть в ней не запуталась. Все это были ловкие трюки, но Тайши не желала играть. Оттолкнув кнут в сторону, она вспрыгнула на воздух и потянула к себе слабые потоки, долетавшие из зарешоченного отверстия в потолке и из туннелей. К счастью, Тайши отлично умела обходиться даже малостью. Она перехватила несколько легких сквозняков и устремила их единым порывом к противнице. Сальминде потеряла равновесие, когда земля ушла у нее из-под ног. Следующий порыв воздуха ослепил ее. Тайши рассеяла звуки вокруг, на некоторое время сбив катуанку с толку, и нацелилась для смертельного удара. Танец ласточки сверкнул синим. Когда он уже почти достиг цели, рядом что-то хлопнуло, и Тайши заметила устремляющуюся к ней вспышку. Она отстранилась и отбила нож, который рассек ей одежду. Следующее нападение она тоже отразила и отступила. Тайши и Цисами стояли друг против друга. Одна с высоко поднятым мечом, другая со скрещенными ножами. Тайши принюхалась. «Что за вонь?» «Твой недоумок Ханьсу швырнул меня в кучу дерьма!» Тайши затанцевала с новой партнершей. Разъяренная тень убийца пыталась ее выпотрошить. Игривости и след простыл. Ни ловких фокусов, ни хвастливых движений. Только быстрая и серьезная работа ножами в стиле союза, который Тайши старательно изучала всякий раз, когда с ним сталкивалась. Этот стиль изначально возник в какой-то далекой стране, а в просвещенных государствах его изрядно усовершенствовали. Он основывался на коротких и сильных прямых ударах, руками, ногами, ножом, ничего сверхизысканного. Каждый удар сулил смерть, а если боец промахивался, следовала новая атака, и так далее, пока жертва, наконец, не падала мертвой. Быстрый и эффективный, этот стиль не требовал долгого обучения. Тем не менее, противостоять ему было легко, если противник знал, с чем имеет дело. Разумеется, большинство жертв видели стиль теней убийц в действии лишь раз в жизни. Цисами не повезло. Тайши оказалась сильнее целого отряда. Затаившаяся в камышах змея была отбита журавлем, глядящим на звезды. Удар, подсекающий колени великана, встретил подметание полов. Два оружия, одно, отражавшее свет небесного семейства, другое, поглощающее тьму, порхали друг вокруг друга. Сальминде вскоре пришла в себя и присоединилась к танцу. Кнут стал второй угрозой, с которой Тайши пришлось примириться. Он ее теснил. Каждый раз, когда Сальминде наносила удар длинным кнутом, Цисами тут же возникала из ниоткуда. Несомненные мастера и сами по себе, бросок гадюки и тень убийца, без малейшего напряжения объединились, прикрывая друг друга. Удары, которые раньше Тайши отбивала, начали попадать в цель. Ее одежда превратилась в лохмотья, из тонких порезов текла кровь. Надеясь оторваться от удушающих атак, она поймала легкий ветерок, бегущий над самой землей. Тайши выскочила из пределов досягаемости кнута и налетела на поджидавшую ее Цисами, которая чуть не воткнула ей нож в голову. Она отбила удар, атаковала сама и немного промахнулась. Они на мгновение сплелись в воздухе, потом расцепились, когда между ними просвистело острие копья. Все трое приземлились одновременно в разных концах пещеры. Тайши могла бы сбежать, но чем дольше она отвлекала на себя убийц, тем больше было времени у Дзяня и его друзей. Она надеялась, что ее спутники образумились и давно удрали. И тут мимо проскочил Пахм, который гнался за своей противницей. Женщина весело болтала на ходу, подразнивая неуклюжего Ханьсу, который постепенно сбавлял ход и слабел. Затем Тайши заметила Дзяня, Синде и Михе, по-прежнему торчавших в другом конце пещеры. Она с досадой зарычала. «Безмозглые недоумки! Что вы тут делаете?» Мальчишки пытались одолеть оставшуюся тень-убийцу. Эти два болвана отвлекали противника скорее неистовым упорством, чем наличием подлинных умений. Парный бой требовал такого опыта и умения действовать сообща, каким не обладал ни один из них. Тайши рассмеялась бы, не будь она слишком занята. Старший ученик действительно владел луньцянскими ударами эха, но ошибок Дзяня они не перекрывали. Тени убийцы не те, с кем можно шутить. В конце концов противник воспользовался многочисленными промахами, которые совершали юноши, ступил в тень и выскочил у Синде за спиной. Он бы убил старшего ученика, если бы не вмешался Дзянь. Убийца отмахнулся и чуть не прикончил предреченного героя на месте, однако Михе всадила иголку ему в руку, заставив выронить нож. Он отшвырнул девушку в сторону. Сторона Тайши проигрывала. Легкий хлопок заставил ее опомниться, но она на мгновение запоздала и поплатилась раной. Впрочем, Тайши отомстила, располосовав цесами плечо. Тень убийца пошатнулась, и Тайши нанесла удар, который снес бы тени голову с плеч, если бы Дзянь не издал полный ужаса вопль. Тайши обернулась и увидела над ним убийцу. Мальчишка обеими руками цеплялся за запястье противника, но клинок неумолимо приближался к его груди. Как только она перестала следить за цесами, та исчезла, провалилась сквозь пол и сгинула. Тайши некогда было ее искать. Выругавшись, она вскочила на поток воздуха, понеслась к Дзяню, приземлилась рядом с убийцей и ударила его ногой в бок, наверняка сломав несколько ребер. Мужчина покатился кубарем по земле. Ему повезло, что он боролся с Дзянем почти в обнимку, и Тайши не удалось нанести удар мечом. Тайши подняла мальчика на ноги и постучала ему костяшкой пальца по голове. «Что я тебе говорила о защите от удара ножом? Ты все позабыл?» «Я пытался, но...» Тайши нахмурилась, увидев, что Синде стоит на коленях у стены и неподвижно смотрит в никуда. «Что с ним такое?» «Ничего», — ответил Дзянь. «Он сильно ударился». Но Тайши уже отвлеклась. Вечно кто-то требовал ее внимания. Вот почему она ненавидела действовать скопом. «Ладно, пустяки. Найди Софи и выбирайтесь отсюда!» Тайши бросилась к Пахму. Ханьсу напоминал подрубленное дерево. Нанеся ему добрую сотню порезов, противница, наконец, заставила его упасть на четвереньки. Одеяние у Пахма было изодрано в клочья, штаны едва держались, тело было в крови. Ханьсу явно измучился, голова у него низко опустилась, плечи согнулись, колени дрожали. «Помнишь меня?» – насмешливо спросила женщина. «Это я убила твоего наставника там, в пустыне». «Нет, это сделала я, Катеуни», – послышался голос Цесами. «Поделим на двоих», – отозвалась та, кого звали Катеуни. Она посмотрела на свой нож и небрежно отбросила его в сторону. «Я затупила от тебя все клинки, мой хорошенький голем!» Разбежавшись, Катеуни пнула Пахма в челюсть, скривилась и запрыгала на одной ноге. «Считай, что тебе повезло!» — — злобно сказала она. «У меня всегда есть запасные». Катеуни достала нож из-за голенища и постучала Пахма по макушке, словно собиралась расколоть кокос. Она занесла руку, чтобы стукнуть ладонью по рукояти, но тут Тайши взмахнула мечом и отсекла Катеуни кисть. Это был отличный удар, гладкий и ровный. Тень убийца даже не поняла, что случилось, пока кровь не брызнула ей в глаза. Она уставилась на обрубок скорее с удивлением, чем с болью на лице. До того, как Катеуни успела выразить свои чувства, Тайши нанесла ей быстрый удар с разворотом по лицу, и та отлетела далеко в туннель. «Поднимайся, монах!» – прорычала Тайши, обращаясь к смотревшему на нее снизу вверх Ханьсу. «У тебя священный долг!» Тайши прервала Сальминде, которая вернулась, желая получить еще один нелегкий урок. Катуанка вскочила на сводчатый потолок и пробежала по нему, прежде чем броситься вниз. Тайши не заметила бы ее, если бы не внезапная перемена в потоках воздуха над головой. Кнут устремился к ней стремительным движением, как разящая змея. Тайши отбила удар и ушла из-под атаки, но не успела защитить Пахма, который получил кнутом поперек груди, едва успев подняться на ноги. Некогда было смотреть, как там у него дела. Тайши и бросок гадюки снова затанцевали, не сводя глаз друг с друга. Исход вышел примерно таким же, что и в первый раз. Хотя обе устали. Тайши зацепила по бедру и по плечу, не считая десятка мелких ссадин. Сальминде стояла на ногах только благодаря доспеху, который удерживал внутренности на месте. Тайши уже собиралась обезоружить ошеломленную противницу, когда, ну разумеется, к ним решила присоединиться Цесами. К сожалению, Тайши действительно начала уставать. Вряд ли ей удалось бы одолеть двух крепких женщин в расцвете сил. Превосходящий опыт и умения лишь до определенной степени могут компенсировать изношенное тело. Ее противницы, видимо, это почувствовали. Обе дрались осторожнее, чем раньше, не нападая чересчур яро. Они хотели измотать Тайши, дождаться, когда она начнет совершать ошибки. Во-первых, она слишком поздно уклонилась от низкого удара и получила такой пинок в лодыжку, что чуть не осталась со сломанной ногой. Ей не удалось удержать удар копьем, одно колено у нее подогнулось, и она едва не пропустила нож с другой стороны. Затем она отбила лишь 4 удара из 5, следующие друг за другом, а тычок в ребра вышиб у Тайши весь воздух из легких. Они ее отвлекали, не давая отдышаться. Краем глаза Тайши заметила, как Цофи вынырнула из туннеля. Она подбежала к лежавшему Пахму и помахала рукой Михе, которая вместе с Дянем хлопотала над Синде. «Убирайтесь отсюда, глупые сопляки!» — послала им свой шепот Тайши в перерывах между вздохами. «Бегите, пока можно!» Разумеется, вместо того, чтобы выполнить приказ, Дзянь устремился к ней, вооруженный коротким черным мечом. «Почему меня никто не слушает?» — возопила Тайши, дав волю досаде. Если бы она могла рвать на себе волосы, она бы это сделала. Но здоровая рука у нее была занята мечом. Цесами явно развеселилась. «Люблю, когда жертва сама идет ко мне!» Сальминде с ней согласилась. «С тем же успехом он мог бы сам перерезать себе горло». «Что ж», — сказала тень-убийца. «Не подходи, Дзянь!» — крикнула Тайши. «Убирайся! Я вас не брошу!» Он непременно бы погиб. Цесами бросилась навстречу, как только он пересек мостик, и в мгновение ока его меч улетел в туннель. Цесами опрокинула мальчишку и вжала лицом в землю. Тайши порывом воздуха швырнула тень убийцу на земь и отчаянно попыталась вмешаться, но едва ее ноги оторвались от земли, как Тайши ослепила страшная боль. Наконечник копья воткнулся ей в спину и вышел из живота. Тайши покачнулась, потеряла равновесие и рухнула на бок, головой вперед. В груди у нее все сжалось, живот вопил от боли. Тем не менее, Тайши еще ползла к Дзяню. Хорошо, что она пока ничего не чувствовала. Тайши не сомневалась, что ей очень больно. Она приподнялась на колени, и тут Цальминде выдернула копье, и ее накрыла вторая волна боли. Хватая ртом воздух и кашляя кровью, Тайши собрала остаток сил, чтобы сесть. Больше их ни на что не хватило. Она зажимала живот, чувствуя, как из тела утекает жизнь. Выпавший меч куда-то делся. Пещера поплыла, когда Тайши безуспешно попыталась пристать на одно колено и снова упала. Показалась Сальминде, держа в одной руке свернутый окровавленный кнут, а в другой — танец ласточки. Она почтительно поклонилась. «Вы хорошо сражались, мастер». «Повезло тебе, что одна рука у меня не действует, а второй я должна была заслонять этих недоумков». «Повезло тебе, что одна рука у меня не действует, а второй я должна была заслонять этих недоумков». «Я признаю все обстоятельства и клянусь не преуменьшать ваших талантов». Бросок гадюки держала меч с уважением, почти благоговейно. «Ваше оружие — произведение искусства. У вас есть наследник, которому вы бы хотели его передать?» «Да чтоб тебе!» И тут Тайши передумала. Она взглянула на Дзяня. «Я правильно понимаю, что ты собираешься убить мальчишку?» «Ему недолго пришлось бы владеть этим мечом», — подтвердила Сальминде. Тайши поморщилась и с досадой подумала, что больше никого назвать не может. Наконец в памяти всплыли два имени. Но у Саана игрушек было столько, что хватит на три жизни. «В Азане есть настоятель по имени Мори. Пусть режет им фрукты или намазывает масло». Сальминде кивнула. «Я исполню вашу просьбу». «Нет!» — крикнул Дзянь. Он отчаянно боролся, но Цисами крепко его держала. Тень убийца стукнула пленника по затылку. «Перестань вертеться!» Она взглянула на Сальминде. «Заканчивай скорее. Убей старую коргу. Я хочу, наконец, вымыться». «Подари мальчику быструю смерть», — тихонько сказала Тайши, самым смиренным тоном, на который была способна. «Он просто жертва обстоятельств, как и все мы. Он заслуживает достойной кончины». Бросок гадюки приложила кулак к груди. «Ты будешь тому свидетельницей». Кнут в ее руке распрямился, превращаясь в копье. Катуанка зашагала к Дзяню. «Вэнь Дзянь, предреченный герой Тяньди, воин пяти поднебесных, я, Сальминде, бросок гадюки из стеклянного города Незра, пришла, чтобы освободить тебя от оков твоей судьбы». Цисами воздела палец в воздух при приближении Катуанки. «Подожди минутку. Давай не будем забегать вперед. У меня есть одна мысль. Как насчет...» «Знай, что удар тебе наносят справедливость и честь», — продолжала Сальминде. «Я не держу против тебя зла и не испытываю радости от твоей смерти. То, что я совершу, будет сделано во имя долга и верности вечному хану и племенам Катуа. Надеюсь, в следующей жизни мы окажемся у одного очага». «Нет, послушай», — Цисами повысила голос. «Я серьезно, выслушай меня. Мне кажется, гораздо выгоднее было бы». Сальминде направила копье в грудь Дзяня. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Тайши наблюдала за казнью, как в страшном сне. Она не сводила глаз наконечника копья, который разбрасывал в стороны сотни крошечных потоков воздуха. Широко раскрытые глаза Дзяня были полны ужаса. Вероятно, он не понимал всего значения собственной смерти. не понимал, в какой мере судьба народов Джун зависит от биения его сердца. Возможно, ему вообще было все равно, и он в испуге ждал конца, ни о чем не думая. Юноша вздрогнул. Прошла секунда, потом другая. Тайши, захлебываясь кровью, затаила дыхание. Дзянь, закрывший было глаза, медленно их приоткрыл. Смертельный удар так его и не настиг. Цисами стояла, схватившись обеими руками за древко копья. Глаза тени убийцы сверкали злобой. «Я тебе сказала! Подожди!»